Жизнь Господа Иисуса Христа и Его работа здесь, на земле, во время Его воплощения, была связана с законом Моисея и царствием Бога. Сегодня, в настоящем изучении, мы рассмотрим сферу, а именно церковь, имеющую связь с жизнью и деятельностью Христа. Жизнь Христа, возможно, находилась под небольшим эффектом этой сферы, но Он утвердил значимость учения о церкви верующих. Церковь, как тело Христа, какой мы знаем ее в настоящее время, неупоминаема в Ветхом Завете. Она упоминается только однажды Христом в Евангелии от Матфея, 16 глава и 18 стих. В смысле для нашего изучения, когда Он сказал Своим ученикам: «И Я построю церковь Мою». Здесь Господь Иисус Христос, конечно, говорит о том, что случится после проповеди Евангелия во всем мире, то есть формирование большого тела верующих во Христе, повинующихся Ему для спасения и состоящих из евреев и язычников. И это никак не связано с законом Моисея. Это также никак не связано с Царствием Божьим, в смысле земного царствия, которое придет. А это есть диспенсация, отличимая от других диспенсаций. Апостол Павел учил в его посланиях истину о теле Господа Иисуса Христа. Смотрите послание к римлянам, 12 глава. Он учил о том, что это есть тайна, не раскрытая прежде человеком, но стала известной теперь служителям Божьим. Смотрите ссылки: Ефесянам 1 глава, Римлянам 16 глава, Колоссянам 3 глава, где апостол Павел говорит об этом как о большой тайне, когда евреи и язычники будут вместе и сформируют одно тело верующих во Христе, то есть церковь, которая есть тело Иисуса Христа. Петр, Иаков и Иоанн, писавшие более к евреям в рассеянии, мало осветили эту тему. Речь Господа Иисуса Христа о церкви, которую Он должен построить, была большим удивлением для Его учеников. И они, конечно, не охватили мгновенно сполна эту истину. В день Пятидесятницы, Деяния апостолов, 2 глава, это вполне стало очевидным для учеников Господа Иисуса Христа. Мы должны помнить, что евреи в целом смотрели на Израиль как на народ особенный в плане Божьем. И так оно и было. Они были избранным народом Божьим. Но не только они были объектом Божьей любви и попечения. Закон был исполнен во Христе, как и было сказано в предыдущих беседах. На время Божье Царствие было отвергнуто, и Бог теперь начал специальную работу по благодати с формированием церкви, состоящей из верующих евреев и язычников. И когда этот век благодати окончится, Бог опять, исполняя свою цель, обратится к избранному народу Израиля. Существует истина большой важности, говорящая о церкви верующих, которая была дана самим Господом Иисусом Христом в горнице, о чем свидетельствует нам евангелист Иоанн в главах с 13 главы по 16. Доктор богословия Сперри Шафер по этому поводу описывает эту истину в следующем порядке. Первое. Новая связь с Богом. Второе. чистота во взаимоотношениях с Богом. Третье. Пребывание во Христе для плодоносной жизни. Четвертое. Новое отношение к Святому Духу. Пятое. Новое взаимоотношение между верующими. Шестое. Новое основание для молитвы Богу. И седьмое. Обетование возвращения Господа Иисуса Христа. И мы должны следовать откровениям этой истины и целям Божьим, как верующие настоящего времени. Христос в горнице много сказал о новой связи с Богом Отцом. Он учил его учеников, что Бог есть его Отец, и также Небесный Отец всех уверовавших во Христа. Христос сказал: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видите Его». Он учил их, что Отец любит их, и что Отец их так любит, как их любит Иисус Христос. «Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 23 стих. Господь Иисус Христос учил своих учеников молиться Отцу Небесному, который слышит их и отвечает на их молитвы. «О чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 23 стих. Господь Иисус Христос также учил, что Ему вскоре надлежит вернуться к Отцу, и что там много обителей и для учеников Его, и что по возвращении на землю Он возьмет их, чтобы и они там были, где Он пребывает. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 по 3 стих. Все это указывало на новую связь, о которой до сего времени никто не знал. Чистота во взаимоотношениях с Богом Отцом. Там, в горнице, Господь Иисус Христос открыл ученикам Своим смысл чистой интимной жизни с Богом Отцом. Он сказал ученикам Своим: «Вы очищены Словом, которое Я сказал вам». Закон Моисея снабжал человека временным церемониальным очищением. Но, как говорит нам послание к евреям, кровь тельцов и козлов не в силах очистить грех человека. Господь Иисус Христос говорит здесь о очищении от греха. И полностью Новый Завет подтверждает нам эту истину. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Позже, во время Пасхи, перед Его смертью на кресте, Иисус, говоря о крови и ее очистительной силе, сказал: «Ибо это кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая на прощение грехов». Матфея 26:28. И на основании крови Иисуса Христа, пролитой за наши грехи, мы имеем доступ к Богу, к вечной жизни, к жизни чистой, в постоянном общении с самим Богом. каждое дитя Божье должно иметь подобного рода очищение. Ходя во свете, мы ежедневно очищаемся, и когда мы согрешаем перед Отцом Небесным, мы исповедуем свои грехи пред Ним. И Бог прощает нам наши грехи и очищает нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Какую удивительную связь мы имеем с Богом Отцом!